Ее поражала эта его странная, настойчивая тяга к ней, учитывая, что между ними не было ничего общего, и они ни разу еще толком не разговаривали. Она ничего не могла с собой поделать, но ее ужасно раздражал диалект, на котором он с ней общался. Чего стоит, например, это его просторечное «беспременно». Казалось, он обращается не к ней, а к совсем простой женщине. Увидев под ногами листья на перстянке, она поняла, что они выходят к большой дороге. «Четверть восьмого», — сказал он, — «ты еще поспеешь». Тон его голоса изменился. Наверное, он почувствовал, как она далеко от него. Когда дорога сделала последний поворот, прежде чем вывести их к зарослям орешника и к калитке, он погасил фонарь. «Дальше видно, куда идти», — проговорил он, мягко беря ее под руку. Но идти было трудно. Земля под ногами представляла собой загадку. Правда, не для него. Он привык ходить в темноте и знал дорогу.